Глава 5. После встречи с Роном я понял, что не справлюсь с ним в одиночку. Мне нужна конкретная и реальная помощь на всю мощь нашего ГРУ. Поэтому быстро составил и направил в ГРУ полный и подробный доклад со своими конкретными предложениями. Реакция была вначале сдержанная. Просто сообщение о том, что в кратчайшие сроки помощь будет оказана. И мне предложат конкретный план работы с Роном. То есть впервые прозвучало, что мне предложат. Это новый какой-то этап моего развития? Пока что непонятно. Наконец получено сообщение. И по проблеме сенатора. Ответ короткий, но не просто сигнал. Сообщили, что опасения сенатора признаны очень обоснованными. Его просьба будет исполнена. И ему не нужно рисковать и искать других исполнителей. Просили сообщить. Мы позаботимся о своих людях. Мысленно передал привет нашим спящим в Италии и персонально резиденту ГРУ в этой стране. Я его не знал, разумеется. Не подведите, братцы. Интересно, как они там сработают? Немедленно созвонился с сенатором и выехал к нему. Мне было очевидно, с каким нетерпением он ждал моего ответа. Сообщил. Все как положено. «Не намекнули там, когда ждать новостей?» «Нет, ничего не известно. И нам это не нужно. Но как только получите новости от наших знакомых, прошу тут же мне сообщить, в ту же секунду». «Не волнуйся, я это понимаю». Сенатор молча придвинул папку с бумагами к краю стола. Я взял эти бумаги и начал их копировать на его личном принтере. Приехал в свой офис, сфотографировал. Перекинул на электронный носитель, вечером Вильте с этим разберется. Потом поехал домой и сжег все бумаги в камине. Вернулся в офис и только после этого начал изучать переданный сенатором материал. На сей раз материал касался финансового сектора, в основном банковского, но много данных было и о страховой отрасли. Суть этих объемных статистических данных я не понимал, так как в материалах не было совершенно никакой аналитики. По названиям некоторых российских и китайских фирм и предприятий догадался, что речь идет о проникновении американского финансового капитала в банковскую, страховую, а через них и оборонную отрасль России. Мне становилось как-то понятнее, почему Путин не так решителен, не так кровожаден, как мне хотелось. Впервые возникло ощущение, что он связан по рукам и ногам. По Китаю вообще ничего не понятно. Я эту тему не знал совершенно. А вот сенатор всем своим видом показал, что такие материалы никаких денег не стоят, типа они бесценны. Не сомневался. Этот человек никогда не будет мелочь по карманам тырить или искусственно набивать себе цену. Он отлично знает себе цену. Что тут можно сказать? Сенатору понравился принцип взаимности, и, видимо, никакой иной принцип с ним эффективным не станет. Надо принимать это как данность. И мне, а вместе со мной и ГРУ придется ему следовать, быть услужливыми в какой-то степени. Это в наших условиях вполне нормально. А главное, эффективно работает. Благо у сенатора, как показывает практика, постоянно возникают проблемы. А поскольку он не собирается сворачивать свою трудовую деятельность, то эти проблемы будут возникать периодически. И он это понимает. И мы тоже это понимаем. И еще я подумал о том, что не стоит лезть и что-то менять, пока все работает. Мой старый принцип еще из войск. Дошли руки проанализировать материалы, которые предоставил Ник по результатам последней встречи Рона и Рыжей. Материал прояснил все до последней ясности. Это не любовница Рона. Поэтому многого с ней не получится. Не такие оси координат. Рон — постоянный клиент Рыжей. Она ему еще и скидку дает, как постоянному клиенту. Всего она ему обходится в 6 000 долларов за 2 часа. При этом еще и счетчик не засекает. То есть примерно 2,5-3 часа со всеми разговорами и походами в душ. В разговорах тоже ничего интересного. Он даже скрывает от нее, что является военным. Говорит ей, что он по профессии инженер и часто ездит по делам в Бостон из Нью-Йорка. то есть врет и шифруется перед ней по полной программе. Получается, я отработал совсем тупиковый вариант. Бесполезная трата денег и времени. Бывает и такое. И что мне теперь с Ником делать? Зачем он мне? Ладно, нормально. Пусть будет на всякий случай. Все порывается ко мне зайти и поговорить. С ним надо уже что-то решать дальше. Вызвал Ника. «Молодец, нормально получилось», — сразу заявил я. «Я в шоке!» «От чего?» «От того, с кем она была последний раз!» «А что там такого?» «Виктор, ты все записи прослушал?» «Нет, прослушал только ту, что в гостинице с тем инженером. На остальные еще не было времени. Позже послушаю обязательно». «Это фигня, там ничего нет! Послушай срочно последнюю, там не так много!» «Сколько по времени?» «Часа полтора». «И что там?» «Она там с одним нашим банкиром проводит время». «Что за банкир такой?» «Роджер Готлиб». «Какой банк?» «Федеральный резервный банк Бостона». Я ничего об этом банке не знал. Но знал, что это не какой-то там коммерческий банк, а государственная регуляторная структура. Что там на этой записи? В какой-то момент его потревожил звонок, и он уходит в другую комнату, где Рыжий оставил свою сумку. Там короткий разговор. В этом разговоре он дает указание кому-то о покупке определенных акций. Понял. Иди к себе и никому ничего не говори. Я тебя вызову после того, как сам прослушаю. После его ухода прослушал запись. Действительно, он дает указание о срочной покупке акций неизвестных компаний. Вызываю Ника. Прослушал. Ты кому-то что-то говорил? Нет! Испуганно воскликнул Ник. «А почему?» «Это срок для меня! Меня посадят!» «Дурак ты! Полный дурак! Тебя не посадят! Нас с тобой убьют!» «Да-да-да-да-да! Нас с тобой! Нас двоих!» «Я не хочу быть убитым!» «Я тоже! Виктор, давай все это уничтожим! Виктор, мне страшно!» «Заткнись! Слушай меня и давай вместе думать! Мы с тобой умные люди или дебилы?» «Я боюсь! Я очень боюсь!» «Тогда меня слушай». «Что делать, Виктор?» «Вот именно, делать. Делать, а не причитать, обосравшись. Я знаю, что делать». «Что?» «Если ты никому и ничего не говорил, значит, об этом знают только двое. А это повышает наши с тобой шансы в десятки раз. Это первое. Говори честно, знает кто-то еще? Если знает, то лучше скажи мне, и мы нормально все решим». «Нет, клянусь! Ты не думай, я не такой дурак, чтобы вручать всю свою жизнь в чьи-то руки!» «Тогда нормально все решим. Первое, что нужно сделать, это снять прослушку у Рыжей. Это самое главное. И сделать это надо аккуратно». «Я сам об этом думал. Могу с ней созвониться, договориться о встрече и сделать. Правда, это денег стоит огромных, но у меня есть немного». «Я тебе дам. У меня есть наличка. Потом разберемся. Это самый легкий вопрос». «Надо запись уничтожить, срочно!» «Да, надо. Но сделаем это тогда, когда снимем прослушку. До этого не стоит, вдруг пригодится. Понял?» «Нет». «Неважно. Обещаю, что уничтожим после снятия прослушки. Иди работай». «Виктор, ты понял, что там за акции?» «А ты понял?» «Вот, список составил. Фирмы реальные. Я все успел проверить». Ник протянул мне список. «Я взял список. Тебе он пока совсем не нужен. Как только выполнишь, сразу возвращайся в офис. Я здесь тебя буду ждать. Типа на работе дел у меня много. Не звони мне и вообще никому. Понял?» «Я возьму ее на 2 часа, но там как получится». «Правильно. Действуй. Время пошло. Жду». Как только Ник покинул мой кабинет, я вызвал по тревоге Нино. Поставил ей срочную задачу. Она должна умудриться снять соседний с Ником номер гостиницы и прослушать его кепку. Был уверен в том, что Нино справится с этой задачей. Когда действуешь сам, это тяжело. Но когда ждешь результатов от других, то морально это невыносимо. Правда, только морально. После сообщения от Нино о том, что выполнение задачи идет успешно, я немного успокоился. Сообщать Крупину в динамике разыгравшегося боя нет времени. Надо самому воевать, своими мозгами. Набрал номер телефона Рона. Сообщил ему, что нужна очень срочная встреча. Рон отреагировал молниеносно. Перезвонил примерно через полчаса и сообщил, что завтра с утра будет в Бостоне. Далее дело техники. Но он изменил планы ради меня. А это значит, что я для него совсем не пустое место. Вот и хорошо. Список фирм, акции которых надо покупать, известен. Звоню Вильте и выезжаю к ней в офис. Она лишних слов не произносит, так как получила от меня условный сигнал о тревоге. Но не о критической ситуации, а боевой. Быстро сообщаю Вильте о необходимости покупки определенных акций. Ее задача — найти хорошего и надежного брокера. Впрочем, у нее есть какой-то, она уже давно начала с ним по мелочи работать, больше в экспериментальных целях. Далее ее задача — взять побольше кредитов и все наши деньги вложить в нужные акции. Моя задача — взять кредиты и тоже купить на все деньги акции через этого биржевого брокера. Вильте, кроме того, должна определить совместно с брокером, в какие акции вкладываюсь я, а в какие вложится она. Был замысел разделить вложения. Обзвонил банки, вступил с ними в переписку. К вечеру у меня набралось одобренных кредитов на 5 миллионов долларов. Это предел. Кредитная история превосходная. Но таковы реалии. Плюс на счету что-то около миллиона. Достаточно. Наконец звонок от Нино. Говорит, что ее дела на отличном уровне. Хочет в отпуск и поэтому просит разрешения заехать ко мне в офис и все обсудить. Это означает, что она задачу выполнила на отлично и что в записях нет ничего, что может меня огорчить. Косвенное подтверждение того, что Ник отработал нормально, но доклада от него пока нет. Нино едет ко мне в офис. В это время сообщение от Ника. О том, что он хочет вернуться в офис и что-то мне предложить. Тоже вроде бы все нормально. Пока возвращался Ник, Нино успела меня успокоить. А я дал ей четкие инструкции для разговора с Ником. «Ну как?» — строго спросил я Ника. «Все отлично, босс!» «Где аппаратура?» «У меня!» «Давай ее сюда!» «Зачем?» «При мне уничтожить!» «Сейчас!» Ник достал жучки и начал их курочить. Остатки я забрал себе. «Что с записями делать будем?» «Уничтожать». Ник схватил диктофон и начал все удалять. «Виктор, ты не оставил себе копий?» «Зачем они мне?» «Ну, я так, на всякий случай спросил». «Ник, ты будешь покупать эти акции?» «Конечно». «И как?» «Я уже сделал заявки на кредит в разные банки, но мне много не дадут». «Почему?» «Я однажды в молодости подпортил по дуре свою кредитную историю. Пару раз просрочил очередные платежи. А ты?» «У меня такая же история, но кое-что дадут». «Виктор, мы теперь повязаны с тобой на всю жизнь». «Мы?» «Ну да». «Как я с тобой повязан, Ник?» «Не понимаю тебя, Виктор». «Ладно, спрошу тебя по-другому. Что у тебя на меня есть?» «Как? Ты что?» «Так что у тебя на меня есть?» «Ничего, Виктор». «Или есть что-то?» «Нет, мы же договорились, у меня ничего нет». «А может, что-то все-таки есть, и ты не договариваешь?» «Нет у меня ничего на тебя». «А ты говоришь, что мы повязаны. Как?» «Ну, ты многое обо мне знаешь, и я про тебя многое знаю». «Знаешь многое? А чем докажешь? Что есть у тебя на меня?» «У меня ничего». «А у тебя на меня есть что-то?» «Ну, я тебе ничего такого не говорил». «Постой! У тебя на меня может быть кое-что?» «Что?» «Ох, как ловко! Какой же ты хитрый! У тебя наверняка осталось кое-что на меня!» «Допустим. Чего ты боишься?» «Виктор, это нечестно!» Ник вскочил со стула. Я со всей силы врезал ему в солнечное сплетение, и Ник сильным вздохом повалился на пол. Этот удар у меня очень хорошо поставлен моим инструктором по рукопашному бою в Подмосковье. «Меньше эмоций, Ник. Будешь умным, проживешь долгую и счастливую жизнь. Будешь дураком, сдохнешь в тюряге. Грязные нигеры будут два раза в день трахать твою жирную жопу». Ошеломленный Ник с трудом приходил в себя. Прошло несколько минут, пока он, наконец, водрузился на свой стул. «Извини, Просто мне захотелось пригасить твои эмоции и поставить все на свои места. Мне нужно было дать тебе понять, что несмотря на то, что у нас есть и будут в дальнейшем общие дела, мы никогда не будем на равных. Ты всегда и беспрекословно будешь делать то, что я тебе скажу. Ты меня понял?» Ник поник, и я заметил ненависть в его потухшем взгляде. «Это очень плохо». Я поднял его бейсболку, валяющуюся на полу. На его глазах достал из нее жучок и спокойно положил его к себе в карман. «Боже мой!» — тяжело вздохнул Ник. «Теперь окончательно все понял?» «Давно?» «Очень давно». «Кто ты, Виктор?» «Это правильный вопрос. Я деловой человек. И больше всего на свете люблю деньги. А ты что подумал?» «Ты бандит, Виктор!» Я позвал в кабинет Нино. Нино так и не сподобилось забрать свою офисную униформу секретаря с тех пор. Оказии не было, а ехать специально она, видимо, ленилась. Просто эта одежда ей была не нужна, а сегодня она очень пригодилась. Нино была в обтягивающем черном офисном костюме, белой блузке и туфлях на высоченном и тончайшем каблуке. Она успела поработать над своей прической, и ее кудрявые локоны слегка падали на лицо, как бы в моем воображении, имитируя вуаль. «Не дать не взять, грузинская восточная княжна!» Кроме того, она накрасилась настолько ярко и красиво, что даже я не мог оторвать от нее глаз. Честно говоря, окажись мы не в боевой обстановке, и я бы точно не удержался. «Это невозможно!» Я буквально впился в нее глазами и оказался немного сбит с толку. «Ник, завтра мы с тобой едем по банкам, и ты выступаешь моим поручителем по кредитам», — заявила Нино. «Это еще почему?» «Потому что это небольшие гарантии. Если у нас с Виктором возникнут проблемы, то ты будешь выплачивать мои кредиты. Потом поедем к твоему брокеру, и он купит на все деньги акции этих компаний». «Я не хочу!» «Ник, у тебя нет выбора. По прослушке и биллингу твоего телефона полиции не составит труда понять, кто завладел инсайдом от банкира. Для них это дело техники», — заявила Нино. Я взял маленькую паузу и дополнил. «Я куплю акции, Нино купит эти акции, ты купишь эти акции, и они все поймут, если эта информация попадет к ним. Поэтому предлагаю мирно и быстро обогащаться, а не валять дурака. Если банкир что-то узнает, то нам всем не жить». И что получается? Получается, банкир может пользоваться для обогащения той информацией, которая ему известна, а мы не можем. А может, он поэтому и богат, а мы так и будем перебиваться с кредита до кредита. Или будем стараться использовать очевидную выгоду в свою пользу. Как считаешь, Ник? «Что я должен буду делать?» «Все, что мы тебе скажем. В любом случае задания будут учитывать твою квалификацию и специализацию». «Я хотел бы после этого все закончить». «Нет проблем. Но тогда зачем ты мне? Чем ты будешь для меня полезен?» «Я бы хотел просто работать». «Ты считаешь это реальным?» «Это зависит только от тебя, Виктор». «Так, давай-ка разберемся. Ты хочешь купить эти акции?» «Хочу». «Ты хочешь на них заработать?» «Да, раз уже так вышло». «А что от меня зависит? Если ты на информации, полученной преступным путем, сам хочешь заработать, то что от меня зависит?» «В этот раз это мое решение, но в другой раз у меня может быть выбор». «Это правда. Но окончательное решение ты не сегодня принимаешь. Ты его принял, когда согласился следить за Рыжей». «Но я не предполагал такого». «В уголовном праве есть такое понятие, как преступление, совершенное по неосторожности. А есть предумышленное преступление. Неважно, что ты неумышленно услышал банкира. Важно то, что ты умышленно и незаконно начал следить за Рыжей», — с уверенностью в голосе добавила Нино. «Но я не хотел!» — взвился Ник. «Мальчик, не строй из себя целку, понял? Ты сразу понял, что Рыжая будет сосать у председателя Совета директоров Федерального резервного банка Бостона. Предельно резко, с неподражаемым артистизмом очень строгой и властной женщины заявила Нино. «Я этого не понял!» «Не валяй дурака. Послушай запись. Она ему там в самом начале обиженно сказала, что думала, что он ее забыл совсем после их последней встречи в его офисе в решетке. Или ты хочешь сказать, что прожил всю жизнь в Бостоне и не знаешь, как называется здание банка высотой 140 метров в центре города? Ты не знал, что в решетке находится главный офис Федерального резервного банка Бостона? — заявил Нику я. «Ладно, я влип, но у меня нет выхода. Черт! Скажите, что мне делать?» «Ты сейчас окончательно принимаешь решение. Этот шаг очень и очень серьезный. Обратной дороги уже не будет, потому что я получу на тебя уже критический объем информации. С другой стороны, у меня не будет смысла устраивать тебе незаслуженные трудности. Напротив, я буду к тебе относиться с заботой. Нам не нужны проблемы, никакие. Сейчас успокаиваешься, а завтра работаешь с Нино», — сказал я. «У нас много друзей и партнеров, а многих ты никогда не узнаешь. И если что-то пойдет не так, тебе костей не собрать», — продолжила Нино. «Нино, от тебя я не ожидал такого. Я думал, что ты такая хорошая и правильная». «Нет, я конченая сука и буду тебя трахать во все отверстия, если ты только попробуешь что-то неправильно сделать». «Ты такая красивая! Я в тебя влюбился, но ты на меня даже не смотрела!» «У тебя все еще есть шанс мне понравиться. Ты можешь взять себя в руки, начать правильно питаться, заняться спортом, много зарабатывать, и тогда у тебя будет реальный шанс мне понравиться. А сейчас ты жирный, мерзкий, в этой дебильной бейсболке от тебя часто потом воняет. К тому же ты бедный. Но зачем мне такой мужик? Скажи, у тебя есть хоть один аргумент, чтобы я обратила внимание на тебя, как на мужика? А может, ты бисексуал? Может, ты пидорас заодно по совместительству?» «Нет, что ты! Мне нравятся только женщины, такие как ты!» Ник опустил голову и тихо, едва слышно, начал схлипывать. «Не будь бабой! Немедленно возьми себя в руки и веди меня на ужин в хороший ресторан. Пусть это будет авансом для тебя». Ник прекратил схлипывать и посмотрел на Нино с обожанием. Они ушли. Задача Нино — заворожить, буквально загипнотизировать, потом шлифануть Ника, довести его до ума. В любом случае, с подвижной психикой Ника роль Нино была ключевой. Ей надо было сначала еще больше расшатать ее, а потом зафиксировать в определенном и нужном нам положении. Далее некоторое время успокаивать его и приводить в норму. Нам от него нужно было больше цинизма, прагматизма, но и обожания. Влюбленность в Нино была необходима как страховка, по крайней мере, на какое-то время. Сама Нино дала мне такую подсказку, когда я ее вызвал и поставил задачу. Я не знал, не видел, не понимал, что он неистово влюблен в Нино. Она подчеркивала именно его неистовость, ненормальность. Она уже знала точно, что у него есть какие-то отклонения в голове. Оказывается, когда она еще работала в офисе, то он подловил ее, встал на колени и объяснился в любви. Нино тогда сильно перепугалась его безумства по отношению к ней. Мне она ничего не сказала, а Ник, поняв, что у Нино что-то есть с Ричардом, быстро и трусливо отступил. С подачи Нино мы приняли решение использовать его чувства в своих целях на полную мощь. Сегодня у него продолжение шокотерапии, но он этого пока не знает. Нино ему предложит лично выбрать для него проститутку. Она его слегка напоит и отправит к выбранной ею же проститутке, точнее, они будут ее вместе выбирать для него. Она будет критиковать женщин-кандидаток, комментировать. Нино говорила, что этот прием ей давно и хорошо известен, что таких ненормальных это сильно возбуждает. Она говорила, что знает это еще по опыту общения в своей театральной среде в России и Грузии, где часто мужчины тоже весьма своеобразны, оригинальны, не похожи на средних, то есть необычны. Часто, но не всегда. Правда говорит, что сама так никогда не экспериментировала. Но старшие подружки несколько раз ей рассказывали о подобной практике и пережитом шоке, когда сталкивались с этим впервые. Разумеется, Ник не понял, когда и как ему опять был установлен жучок. На сей раз его поставила Нино в полость с креплением пряжки на брючном ремне в ресторане. Этот ремень он носил бессменно. Подтверждено длительным наблюдением за Ником. Мелочи. Но как она это сделала? Как установила жучок в ремень, который застегнут на штанах Ника? Артистично. И придумано гениально. Она начнет откровенно издеваться над его брюхом, над брюхом молодого мужика. Потом прикажет дать ей ремень для того, чтобы она поставила на нем свою риску, то есть сделала отметку там, где уже через 2 месяца должен быть язык пряжки ремня. Все это она проделает блестяще. Пока что Ник будет основным агентом Нино. У нас была надежда, что, получая указания от Нино, он будет выполнять все, что нужно, с гораздо большим старанием. Субординация. Кроме того, мы с Нино решили, что надо делать из Ника мужика. Это предложение Нино. Все-таки она, пусть и европейская по мировоззрению, но по генам восточная женщина. Она в мужиках всегда ценит мужиков. Сжалилась над убогим и решила исполнить социальную миссию — помочь мужику стать самим собой. Хочет поэкспериментировать. Я согласился. Самому интересно. Задумали, что под влиянием Нино, под ее руководством, он придет в нормальное мужское состояние. Если все пойдет, как мы хотим, то подведем его под знакомство с нормальной женщиной, которой ему захочется что-то доказывать, соответственно, чего-то добиваться, в конце концов, больше зарабатывать, потом поверить в себя и свои силы, к чему-то стремиться. Тем временем и я начну с ним системную работу. Во-первых, стимулирующую его профессиональный рост на работе. Это несложная задача. В этом у него есть даже собственная мотивация. Потом он у меня будет что-то читать. Пожалуй, начнем с американской классики. Это мировая литература. А может быть, и с английской классической литературы начнем. К тому времени, скорее всего, я решу вопрос с главным инженером, и он станет подчиненным Сью. Отличный пинок в зад получит от нее Ник. Это вне всяких сомнений. Она, если все выйдет так, как я задумал, будет его зверски гонять, а во мне он будет искать защиту. Сью будет для него злая, это точно. А я добрый. Ну что же, он узнает мою доброту. Этот день неожиданно оказался очень сложным. Почти все наши и лично мои действия были спонтанными и очень динамичными, заранее непродуманными и неподготовленными. Абсолютно все наши с Нино решения по Нику были молниеносными, но носили судьбоносный характер, особенно для самого Ника. Но и нас они могли затронуть так, что экстренная эвакуация могла бы показаться очень хорошим итогом. Могло сложиться все гораздо хуже. Тем не менее, никакой особой вины я за собой не видел. Решение потихоньку начать задействовать Ника путем постепенного и неминуемого втягивания, засасывания до его полного самоосознания, что обратной дороги уже нет, мое абсолютно правильное решение. А то, что вышло так, как вышло, я просчитать не мог. Пришлось время сжать до полусуток, действовать и держать инициативу в своих руках. По обстановке. Нино опять доказала свою незаменимость. Моментально включается, быстро соображает. Чрезвычайно смелая, даже отчаянная, но далеко не безрассудная. Очень инициативная и с солдатской смекалкой. Отличный воин. Я ей не говорил, но из сообщения от генерала Крупина уже знаю, что отныне Нино — младший лейтенант Вооруженных сил России, проходит военную службу в одной из войсковых частей, непосредственно подчиненных ГРУ. Придет время, и я ей сообщу. Она очень ждет этого приказа. Для нее это чрезвычайно важно. И еще и проставится. Никуда не денется теперь. Так положено в нашей армии. И еще. Нино очень и очень красивая. Она в последнее время сильно похорошела. Это вполне объяснимо. В семье ситуация успокоилась. Появился достаток, уверенность в завтрашнем, по крайней мере, дне. Появилась возможность и деньги заниматься собой, своей внешностью. Профессиональная деятельность — почти спорт. Отдельно есть фактор Ричарда. Уже много сильных факторов. Но и это не все. Сегодня мне показалось, что есть еще один фактор. Это я, Виктор. Похоже, я ей не безразличен. Или я ошибаюсь? Трудно быть уверенным, потому что буквально искрометно получилось, на пересечении взглядов, как трассирующие очереди пересеклись. Но я заметил что-то из области чувств в ее взгляде на меня. Увидел я этот яркий огонек в ее глазах, очень дерзкий и озорной. Актриса, но допустила проявление искренности? Это нормально, ведь человек прямо с марша вступил в бой. Был связан азартом этого боя, и эмоции у нее тоже зашкаливали. К тому же она не хладнокровная. А ведь как она хороша была в азарте этого боя. Совсем другое восприятие человека и, кстати, женщины. К тому же очень даже красивой женщины. А может, она пытается играть мною?